Странный турнир. Надо сказать, что приближающийся своеобразный турнир между академиями буквально сводил с ума преподавателей. Однако Юрий не пытался проявлять свою инициативность. Для этого ему не было никакой нужды, и как только один из магов-преподавателей, как ни странно именно с кафедры огня, попытался сделать малейший намек на то, что было бы неплохо выставить в качестве потенциального бойца на этот турнир Юрия, парень просто высмеял его, просто заявив о том, что таким образом он просто опозорит студентов собственной кафедры. И все потому, что получается так, будто бы студенты четвертого курса, или пятого как максимум, просто не в состоянии что-либо сделать такого, чтобы защитить честь академии, и это было явно очень плохим показателем. Естественно, что на подобную насмешку этот весьма инициативный маг-преподаватель обозлился, однако его заткнули другие магистры с этой же кафедры, не говоря уже про студентов, которые просто не находили себе места от злости. Ну, еще бы, они вообще-то рассчитывали на то, что сами покажут свое могущество и силы. А какой в данном случае они получили бы результат? Ничего хорошего, их сравнили бы с каким-то студентом-второкурсником. Хотя, может быть, в чем-то и уникальным, но их-то для чего-то учили же. Надо сказать, что информация о случившемся на этой кафедре достаточно быстро разошлась по академии, и даже достигла других кафедр, где на Юрия тут же начали коситься старшекурсники. В конце концов, парня вызвали к ректору, и этот старик весьма недвусмысленно поинтересовался тем, от какой кафедры Юрий собирается выступать на этом состязании. Вот же фокус, его даже не спрашивали о том, собирается ли он вообще участвовать в этом состязании, его просто ставили перед фактом. Надо сказать, что это сильно его разозлило, так что в ответ Юрий просто расхохотался, заявив о том, что ему плевать на это состязание, и все только потому, что он всего лишь второкурсник. И он не собирается тратить свое время, которое ему нужно потратить на обучение, на подобные глупости. Кому хочется, тот пусть и доказывает свою силу. Сразу же отмел он в сторону попытку возразить со стороны ректора академии, не давая возможности старику сказать что-то еще. «Хватит, я пришел сюда учиться, и ваши интересы защищать не собираюсь. Вы не слишком ли многое на себя берете? Насколько мне известно, у вас должны быть и свои студенты, которых вы с удовольствием обычно выставляете в таких случаях на полигон. Так почему же вы в этот раз прицепились ко мне? Мне одному это все кажется странным, да и не собираюсь я участвовать в этих состязаниях. А если вы собираетесь меня принудить к этому, то попробуйте. Посмотрим, что у вас получится. Кстати, не забудьте подготовить деньги, которые вам были уплачены за мое обучение, и которые вам придется вернуть в банк гномов за то, что вы намеренно сделали все, чтобы вынудить меня покинуть академию. Резко, да. Ну, а что, Юрию просто уже надоело пытаться доказывать свои права всем этим индивидуумам. Они свою академию хотят защитить, так учите своих студентов лучше. И нечего подставлять под это дело Юрия. И вообще, если так подумать, то можно понять, что академия вообще-то имеет отношение именно к империи Суран, и никак иначе. Именно поэтому ее честь в данном случае должны защищать не кто попало, а именно жители империи. Иначе какой смысл в этом всем? Этот же магистр вдруг решил, что Юрий сам буквально мечтает продемонстрировать всем могущество Академии Империи. Вы зачем ему это нужно? Правильно, ему это совершенно ни к чему. Немного погодя, Юрий то же самое высказал и принцу Георгу, который с парнем полностью согласился. Ведь, по сути, было глупо рассчитывать на то, что второкурсник будет участвовать в таких поединках, но против старших курсов. Да, Юрий что-то умел, что-то такое, что не умели даже старшие курсы. Но это разве положительно скажется на имидже самой Академии Империи? Нет, тут любой дурак скажет о том, что парень этому всему научился еще до Академии. Поэтому выставлять второкурсника против представителей старших курсов из других академий или различных учебных заведений с их стороны будет просто огромной ошибкой, на что Юрий и указал. А принцу он это сказал специально для того, чтобы тот повлиял на решение этого старого дурака-ректора со стороны собственного отца. Неужели император не поймет этого, именно того, что в данном случае позорит они отнюдь не самого парня, а Академию Империи? А честь Империи должны защищать сами представители Империи, и никто другой. Как и следовало ожидать, как только объявили о начале турнира, в столицу Империи, а в частности в саму Академию, начали съезжаться самые различные разумные. Целые толпы студентов из других учебных заведений приезжали, чтобы доказать свое мастерство и умение. А, судя по тому, что прибыла группа студентов даже из такого же учебного заведения с того самого королевства Анбург, откуда родом был и сам Юрий, сразу можно было понять, что в данном случае некоторые индивидуумы нашли способ спрятать своих собственных детишек как можно дальше от потенциальных проблем гражданской войны, которая вот-вот должна была разразиться там, именно из-за вмешательства эльфов в их жизнь. И главным фактором в данном случае было именно то, что среди присутствующих были в основном представители высокородных семейств, не ниже графа, а в основном даже герцогских семейств. Хотя данным индивидуумам подобные состязания должны были быть не особо интересны, но в этот раз удивлялись буквально все. Слишком уж значимые гербы сверкали на мантиях всех этих умников, прибывших в столичную академию империи Суран. Сам же Юрий старался не обращать на это столпотворение никакого внимания, так как лично для него это все не имело никакого значения. Вот только, весьма неожиданно для себя, он понял, что большая часть этих индивидуумов прибыла на это состязание именно для того, чтобы встретиться с не совсем обычным универсалом. По сути, все они почему-то хотели столкнуться в поединке именно с ним, что уже само по себе заставляло Юрия беспокоиться, так как в главной роли мальчика для битья он участвовать не собирался. «Ну, скажите, пожалуйста, что ему может сделать молодой маркиз, представитель герцогского семейства из другого государства, у которого силы едва до третьего ранга дотягивают?» «Да, по сути, ничего не сможет. Уже сейчас Юрий превосходил как минимум на уровень то, с чем пришел в академию, и уже неоднократно получал прямые намеки о том, что ему были бы рады не только в академии, но и на службе империи. Однако он все не поддавался на эти провокации. А тут, стоит этакое изнеженное существо, усиленно гордящееся своим гербом, и требует, чтобы перед ним выставили того противника, с которым он хочет сражаться. Ну, что за глупость, будто бы тут весь турнир только для него и был придуман. «Прошу прощения, маркиз, вам так хочется опозорить свой герб?» В конце концов, не выдержав подобных претензий, расхохотался Юрий прямо в глаза стоявшим перед ним разумным, среди которых только одна девушка казалась ему странно знакомой. «Ну, вы хотя бы немножко головой бы подумали, прежде чем подобное предлагать, а не то, что требовать. Тоже мне, геройский поступок, вызвать на поединок студента второго курса академии. Прекрасно. Вот чего вы таким образом добьетесь? Ну, давайте представим возможность того, что вы победили. Где вы будете этим гордиться? Любой идиот, который услышит подобную историю, просто рассмеется, заявив вам в лицо о том, что вы банально не нашли себе противника по силам, и поэтому напали на того, кто заведомо слабее. А если вы проиграете, вы представляете себе тот уровень позора, который обрушится на вашу голову, и на голову представителей вашей семьи. Как вы объясните своим старшим родственникам, что так опозорились? И вот именно поэтому я отказался участвовать в этом состязании, хотя представители Академии очень сильно хотели всех так опозорить. Ну, еще бы, стоило бы мне хоть кого-то из вас победить в поединке, и позор на ваше учебное заведение, я уже молчу отдельно про ваш собственный род, обрушился бы просто неимоверный. Вам это надо? Мне? Нет, я не собирался ни с кем из вас ссориться, но если вы будете настаивать на поединке, то... Так уж и быть, я соглашусь выйти против вас, но предупреждаю сразу, бить буду в полную силу, так как считаю, что такой позор для вашей семьи просто не нужен. Лучше уже вы погибнете во время такого поединка, чем потом всю оставшуюся жизнь будете напоминанием о подобной глупости. Надо сказать, что все эти разумные, кто был более-менее сообразительным и адекватным, просто отошли в сторону, и только та девушка, которая казалась парню странно знакомой, предложила ему провести учебный поединок, но Юрий отказался, и все только по той причине, что ему не нравился сам факт того, что он ее где-то видел ранее. Слишком уж плохие у него были воспоминания о том, с какими людьми в прошлом он сам сталкивался. Те, кто был к нему добр, хотя бы частично, уже давно были мертвы. Поэтому Юрий предпочитал держаться от других таких индивидуумов на максимальной дистанции. А если эта дамочка действительно кажется ему слишком знакомой, то ее надо обходить третьей дорогой. Именно поэтому Юрий снова повторил ей историю о том, что не хочет заводить себе новых врагов. Хватит ему и того, что он в империи уже имя обзавелся, от души. И хотя он видел какой-то странный задумчивый взгляд со стороны этой девушки, сам Юрий старался пока что держаться от нее подальше. Кстати, ее герб ему тоже показался знакомым. Просто он никак не мог вспомнить о том, где видел его раньше. Но то, что она из его родного королевства Анбург, это не оспаривалось. Скорее всего, судя по гербу, она имела отношение к герцогскому семейству, которое в данной ситуации с учетом будущей гражданской войны намеревалось попытаться каким-то образом захватить власть или хотя бы поучаствовать в этом сражении, а значит, им было важно сохранить своих потомков вдалеке от подобного сражения. Все это было вполне объяснимым и закономерным. И хотя девушка и не наследует владения и титул семьи, сам факт того, что она имеет отношение к такому высокородному семейству, в один прекрасный момент, как ни крути, может сделать из нее весьма значимую персону, не говоря уже о том, какой она будет невестой. Вот только ее странная заинтересованность сейчас Юрия немного напрягала. Вот с какой это радости она вдруг захотела поучаствовать с ним в учебном сражении, зачем ей это может быть нужно. Юрий уже привык к тому, что подобный интерес не приводит ни к чему хорошему, поэтому и предпочитал быть осторожнее. Сейчас все сконцентрировались на этом странном состязании, и поэтому у него было время заняться подтягиванием собственных знаний, а также заготовками различных полезных ресурсов, хотя бы в виде тех самых эликсиров, запас которых он старательно пополнял при любом удобном случае, так как растратил большую часть из них еще там, на территории мрачных земель, во время противостояния с тварями из бестиария нежити. Тем более, что его ночные походы по территории столицы на данный момент прекратились. Именно из-за того, что он получил максимум выгоды от всего происходящего, а также именно потому, что император Адальберт довольно жестко навел порядок в Нижнем городе. Введенный туда легион, в конце концов, просто перестал возиться со всеми этими умниками, а принялся банально вырезать район за районом. Женщины, дети, старики, неважно кто, по той простой причине, что все они оказывали яростное сопротивление. Если бы те же дети с ножами не кидались под ноги легионеров, их бы тоже никто не трогал. Но тут все было по-другому. Так что на некоторое время Нижний город столицы даже обезлюдил, что помогло группе мародеров достаточно сильно поживиться в тех местах. И хотя было стыдно в этом признаваться, но в данной ситуации даже он получил часть выгоды. Навестив оставшиеся склады тех же контрабандистов или других подразделений ночной гильдии, где можно было найти какие-то ценности, и до которых не добрались легионеры, благодаря чему он снова поправил свое финансовое состояние, добавив на свой личный счет еще не менее 50 тысяч золотых, что еще больше порадовало гномов. Они даже притащили для него целый бочонок того самого арманьяка. Конечно, бочонком это было назвать невозможно, ведь арманьяк продавали уже в виде тех самых кубиков, но если в общем посчитать, то эта партия того самого своеобразного желе на бочонок как раз и тянула, не говоря уже о других вещах, которые он сумел получить. Например, из того самого здания резиденции эльфов он заполучил достаточно много различной интересной мебели. Взять хотя бы тот самый рабочий стол посла эльфов, по сути, это было своеобразный сейф-хранилище. В нем было столько тайников, что можно было и голову себе сломать. А хитрость была в том, что даже если ты начнешь ломать этот стол, пытаясь добраться до всех его тайников, то все содержимое тайников будет просто уничтожено. Разбираясь с этим столом, благодаря самому послу, который стал слишком уж откровенным после того, как ему пару раз припекли пятки раскаленными углями, Юрий обнаружил там достаточно большой запас самых разных вещей, включая сюда различные кольца-перстни, с специальными хранилищами для ядов, травы, рецепты, ингредиенты и даже ядовитые составы, аналогов которым у людей никогда не было, а также он обнаружил и своеобразные отчеты, среди которых ему удалось обнаружить информацию о причастности эльфов к смерти жены императора Адальберта. Они действительно хотели освободить дорогу для своей ставленницы, только не учли того, что человек все-таки чувствовал в отношении собственной супруги определенные чувства, и для него случившееся с ней имело большое значение. Судя по всему, да и по оговоркам самого молодого принца Георга, император Адальберт до сих пор так не принял всего того, что случилось с его женой, и продолжал искать тех, кто совершил это преступление. Ну, сами виноваты. В данном случае им надо было быть умнее. Они же, по сути, сами спровоцировали эту ситуацию. Так что теперь им приходилось искать выход из сложившегося положения, а это было не так-то легко. Все их планы сейчас были перед Юрием как на ладони, не считая тех самых дворян империи, которые променяли верность собственному сюзерену на эфемерные обещания могущества и деньги со стороны эльфов. Тем более, что сейчас все их расписки были в руках Юрия. Надо сказать, что со стороны представителей эльфов было ошибкой хранить подобную информацию в резиденции посла. Ну, могли бы хотя бы дубликаты или копии отправлять в свое королевство. Вот как они сейчас поймут то, кому и зачем давали деньги. Кстати, очень часто они сами намеренно делали так, чтобы различные дворяне в поисках помощи приходили именно к ним. И это было не так уж и сложно провернуть. У них были специальные яды, которые не являлись смертельными, но доставляли невероятные мучения. С помощью этих ядов и подкупленных слуг они травили каких-нибудь близких дворян, или самих этих дворян. После чего, намеренно распускали слух опять же через тех самых слуг, что есть средство, которое может спасти подобного страдальца. Но для этого нужно идти на поклон к эльфам. Учитывая отношение к этим лесным жителям на территории империи Суран, все те разумные, которые попадались в эту ловушку, старались действовать тайно, и никто не знал о том, куда и зачем они могут направиться в поисках спасения. Как результат, эльфы оказывали им услугу, загоняя таких индивидуумов в долги, благодаря чему весьма просто получали себе собственного агента, который в будущем мог сыграть им на пользу. Надо сказать, что таких агентов у них уже хватало, и не только в империи, но и в других государствах. А значит, если возникнет противостояние с эльфами, следует ожидать появления так называемой пятой колонны. Так называли предателей, которые будут изо всех сил работать на эльфов. А иначе все узнают о том, что они сотрудничали с этими лесными жителями. Хотя, о каком предательстве тут шла речь, Юрий просто не понимал. Человек страдал, он пришел к эльфам за помощью, они ему помогли, все. После подобного он мог спокойно отправиться к представителям той же самой тайной службы империи и им все рассказать про случившееся. Вряд ли там служат настолько крупные идиоты, чтобы не воспользоваться таким шансом завести среди агентов эльфов собственного двойного агента. А что, он делает вид, что служит эльфам, а сам при этом старательно доносит все необходимое тайной службе империи. По сути, ради империи он может даже погибнуть, но зато его родословная будет чиста от пятна предательства, и его просто выставят героем, который пробрался в стан противника, и все. Но люди в данной ситуации думали только о собственной выгоде, и поэтому старательно пытались прикрыть только собственные нужды, и это было плохим показателем. Многие из таких индивидуумов потом на какие-то свои шалости получали от эльфов не только золото, но и различные травяные сборы, эликсиры, а также яды. Ну, а что, если уж они попали в такое дело, то нужно пользоваться максимально тем, что они могут получить от своих новых хозяев. Да, в этом есть какая-то своя, хотя и немного извращенная логика. Однако, не стоит забывать о том, что каждый раз эльфы заставляли их подписывать все новые и новые расписки. Поэтому такие индивидуумы все больше и больше, буквально с ногами и по самую шею, погружались в эту клоаку интриг и предательства, из которой больше вырваться уже не могли. Более того, они в это дело затягивали даже собственных родственников. И это было очень плохим показателем. Вот для чего им могли понадобиться яды. Естественно, что именно для того, чтобы избавиться от своих родственников, от которых можно было получить наследство и увеличить свои собственные доходы и территории. Согласно документам, которые попали в руки Юрию, один из графов, который раньше был бароном, при помощи такого яда и семейных взаимоотношений с соседями, довольно быстро занял приличную территорию, так как других наследников просто не оставалось, и стал графом. А что, весьма эффективный яд, каким, кстати, отравили и жену императора, он получил от эльфов, а все остальное сделал сам. Где-то сам женился, где-то женил собственного сына, младшего брата, которых, кстати, потом сам же и отравил, чтобы они ему не мешали. И сейчас, как ни странно, начал свататься к одной из девушек, являющейся представительницей герцогского семейства. Что в данном случае он хотел от этой семьи, Юрий просто не понимал. Но он понимал то, что в данном случае данная семья быстро прекратит свое существование. Все-таки этот умник получил достаточное количество запасов яда. По крайней мере, он сможет отравить еще, как минимум, 2-3 представителей этого семейства, и сам станет герцогом, так как будет женат на единственной оставшейся в живых представительнице этой семьи. А какая ее ждет судьба после того, как он наденет на себя тиару главы их семьи, это уже никого не интересует. Наверное, то же самое, что случилось с его двумя бывшими женами, что умерли от неизвестной болезни. Возможно, именно поэтому Юрий, учитывая тот факт, что это была та самая семейка, представителей которой он спас на дороге, решил предупредить девушку о возможных проблемах, прямо связанных с этим индивидуумом. Всего лишь, весьма старательно, расписав на пергаменте своеобразную историю этой семьи, в виде семейных взаимоотношений и смертей. Ну, как, расписал, по порядку пересчитал все события: свадьба, смерть, получение наследства, свадьба, смерти, получение наследства, свадьба, смерть, получение наследства, получение титула графа, после чего, при очередной встрече с ней, просто дал ей этот пергамент и пошел по своим делам. А девушка достаточно долго удивленно смотрела ему вслед, прежде чем открыла пергамент. Юрий не так далеко отошел и со стороны понаблюдал за ней, и увидел, как она сначала удивленно распахнула свои большие глаза, а потом чуть ли не за сердце схватилась. Сразу же развернувшись и направившись куда-то в сторону того самого выхода с территории академии, через который именно студенты выходили в город. Судя по всему, сейчас она собиралась передать эту своеобразную информацию собственной семье. Ну, это было бы и не мудрено, ведь в этом документе, в самом конце текста, Юрий приписал еще и тот факт, что симптомы гибели всех новоявленных родственников этого графа очень сильно напоминают отравление одним очень редким эльфийским ядом, которым, кстати, отравили и саму императрицу. Это был очень важный факт, который играл против данного дворянина. Да, прямых доказательств у Юрия не было, по крайней мере тех, которые он мог бы передать этим индивидуумам. Скорее всего, от этого графа все начнут сторониться, и, рано или поздно, дело даже дойдет до тайной службы империи. Однако, в сложившемся положении это уже не будет иметь значения. По крайней мере, передавать имеющиеся у него доказательства, которые он забрал у посла эльфов, Юрий точно не собирался. Если этого графа за что-то там прищемит, и сумеют доказать его вину хоть в чем-то, то туда ему и дорога. Если же его оставят жить и дальше, возможно, впоследствии, Юрий также использует его, чтобы получить что-нибудь ему необходимое, тем более, что благодаря эльфам этот индивидуум некоторое время сотрудничал даже с контрабандистами, а значит, определенные связи у него имеются. Да, в столице империи гильдию контрабандистов Юрий изрядно пощипал, но в других городах они еще существовали, и даже неплохо так жили в свое удовольствие, поэтому можно будет заставить их сыграть ему на пользу, если понадобится. Там будет видно, на что могут быть способны эти люди. Но, по крайней мере, если эта семья высокородных в виде того самого герцога будет ему благодарна за своеобразное предупреждение, то так уж и быть, Юрий учтет этот факт в своих личных целях, так как заранее понимает, что подобные связи действительно могут быть ему нужны и даже в чем-то полезны. Пока же ему лучше было сосредоточиться на учебе, пока есть время. Ну, и на этом состязании, которое постепенно набирало обороты в академии, хотя все же находились те, кто с весьма недовольными лицами все же пытались провоцировать Юрия, стараясь все-таки вынудить его выйти с ними на поединок, но при этом не опозориться так сильно, как он их предупреждал. Но это было в принципе невозможно, разве что если бы они его вызвали на обычную дворянскую дуэль за пределами академии, но на подобное никто из них пойти не хотел, так как они все понимали главное. Даже если сумеют добиться чего-либо в данной ситуации, то спровоцируют не только свою собственную семью, но и тех, кто также хотел подмять этого парня под себя. Это все смешило Юрия. Однако, сейчас ему нужно было заняться не насмешками, а именно своими делами, пока у него было весьма своеобразное свободное время. Ведь все действительно пытались сосредоточиться на состязании, раздуваясь от гордости за собственные учебные заведения, что, по сути, в некоторых случаях выглядело очень смешно и даже наивно. Снова интриги. «Нет, ты это видел?» – удивленно повернулся глава семьи Нитерн к своему сыну, который являлся сейчас действующим герцогом, и протянул тому пергамент, на котором была расчерчена целая схема. «Я, конечно, все понимаю, но если вчитаться в это, и вспомнить все, что было связано с данным делом, то понимаешь, что здесь все правда. И этот ублюдок даже не пытается скрывать свои действия. Отец, дело не в том, что он пытается или не пытается все это скрывать. Задумчиво вчитался в текст на пергаменте, после чего, тяжело вздохнув, положил его на свой рабочий стол. Тут дело в другом. Почему никто этого не видел? Почему никто не обратил внимания на все эти странности? Этот ублюдок действовал фактически у нас под носом. И теперь, учитывая величину его земель, он, по сути, может претендовать даже на титул маркиза. Только денег, видимо, у него на это не хватает. Вот он и решил попытаться связать себя с нашей семьей. Начал подарки дарить вашей внучке. А теперь что? Если здесь действительно все правда, то он сотрудничает с эльфами. А ты сам знаешь, чем это чревато. Ты сейчас главного не понимаешь. Раздраженно выдохнул пожилой высокородный, устало присаживаясь в свое любимое кресло, которое специально вынесли немного в сторону, чтобы в него не садился действующий герцог Нитерн и не мешал своему старшему родственнику отдыхать. Если он так поступает со всеми родственниками, то кто тебе сказал, что мы не станем следующими жертвами, если решимся связаться с ними кровными узами? Да, в чем-то он достаточно хитер, и, возможно, мы могли бы использовать эту возможность для собственного усиления, но именно в сложившемся положении мы просто рискуем тоже превратиться в жертвы в этом списке. А я этого не хочу. Поэтому нам и нужно все это прекращать. Только вот как это сделать? А тут все просто, отец. Задумчиво хмыкнул герцог Нитерн и ткнул пальцем в этот самый пергамент. Просто на очередном императорском приеме, согласно этого перечня, я начну задавать ему вопросы и потребую ответа о том, не причастен ли он ко всем этим событиям. А если он будет уверен в том, что не причастен, то скажу, что для него не составит труда повторить эти ответы при камне правды и присутствии сотрудников тайной службы императора. После подобного намека этот индивидуум навсегда отстанет от нашей семьи, если не захочет каких-либо проблем. Сын мой, а ты не опасаешься того, что он может попытаться отравить и тебя? Задумчиво выдохнул пожилой глава семьи Нитерн, медленно покачав головой. Ты сам подумай, если он действительно сотрудничал с эльфами, то подобное утверждение, даже голословное, бросает серьезную тень на его честь. И для него делом чести будет от тебя избавиться, так как ты слишком много знаешь. Именно поэтому я и сделаю все это в присутствии многочисленных дворян и придворных императора. Коротко рассмеялся герцог Нитерн, снова ткнув пальцем в пергамент, который, по сути, был своеобразным спасением их семьи из-за паутины этого лжеца. Если со мной потом что-то случится, то ему от всего этого уже отмыться не получится. К тому же, судя по этому списку, он натравил только тех, кто действительно мог ему дать хоть что-то. А значит, можно понять главное: он не будет тратить подобный яд на стороне. Если же он все же надумает меня отравить, то этим привлечет к себе излишнее внимание, а вызвать меня на поединок он также не сможет, так как первым условием этого поединка будет его допрос по поводу этих событий в присутствии сотрудников тайной службы империи Камня Правды. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что такой умник на это пойдет, тем более, что тут, после подобного объяснения, даже последнему дураку будет понятно, что во всем этом именно он и был замешан. Ну, по-другому никак не получится. Хорошо, если ты так решил, возможно, все у тебя и получится. Но тут есть еще один нюанс, про который ты забыл. Коротко усмехнувшись в ответ на кровожадную усмешку сына, глава семьи Нитерн медленно сложил перед собой руки в замок. Чего добивается этот паренек, который передал твоей дочери вот этот пергамент? Зачем он это сделал? К тому же, с ним и так связано много странностей. Обрати внимание на то, что мы не знаем главного. Куда исчезли те самые бойцы, которые его сопровождали? Наши люди фактически всю столицу обшарили, но найти их так и не смогли. Эти люди как сквозь землю провалились. Сам этот парень иногда выходит из академии, но только в сопровождении принца Георга, молодого графа Юрис, и их охраны. Сам он никуда не выходит. Был один подозрительный случай, как будто бы он был поздно вечером вышел за пределы академии, в одиночку. Но я в этот слух даже не поверил. Тем более, что немного позже выяснилось, что этот парень действительно находился на территории академии и никуда не выходил. Как это произошло, никто не знает. Но кто-то, видимо, сымитировал его выход за пределы академии именно для того, чтобы спровоцировать тех, кто за ним следит. И, вроде бы, даже кто-то на это попался. Да, отец, я слышал эту историю. Снова усмехнулся герцог, только в этот раз уже не кровожадно, а задумчиво. Кажется, это произошло именно в тот день, когда из столицы империи исчезли все эльфы. Вот же странность ситуации. Почти 40 этих зазнаек просто исчезли, как будто их и не было в столице. Причем, даже резиденция их посла оказалась пустой, полностью. Сотрудники тайной службы только руками разводят. Так что, в скором времени, нам предстоит встретиться с разъяренными эльфами, если, конечно, эти не сбежали обратно в свое королевство, да никто никуда не сбегал. В том-то и дело, тут же нахмурился в ответ на слова своего сына пожилой высокородный дворянин, медленно покачав головой. «Мои люди все проверили. Через ворота столицы город не покидал никто из эльфов. Уж их-то не заметить было бы просто невозможно. Ну, ладно, один пробрался бы незаметно. Ну, двое. Но такая толпа, нет, они точно где-то здесь. Только вот где, и что вообще с ними случилось, этого никто не знает. Хотя, может, представители тайной службы императора уже что-то и узнали. Возможно, это и была даже их провокация. Мы этого не знаем, и поэтому должны быть настороже. Сейчас же, я хочу понять то, чего добивается этот паренек. В прошлый раз он нас спас на дороге в столицу, потом старательно скрылся с помощью гномов из клана Сумеречных гор. Я уверен в том, что именно они помогли ему покинуть свое отделение банка незаметно для наших соглядатаев. Ну, куда-то же они делись оттуда. К тому же, потом этот парень оказался на территории Академии, пройдя незамеченным мимо всех, кто его искал. Это в принципе невозможно, хотя сами гномы все отрицают, и это меня настораживает. Гномы ничего не делают просто так. Обрати на это внимание, сын. Теперь он решил снова помочь нам, предоставив эту информацию. Зачем? Да, мы ему благодарны, и, по возможности, постараемся вернуть этот долг. Однако, сам факт того, что он это сделал, уже должен тебя насторожить. Будь внимателен. А это, случайно, не связано с тем фактом, что он вовсю общается с молодым принцем. Задумчиво проговорил герцог Нитерн, медленно встав со своего кресла и пройдясь по кабинету. Может, он выполняет поручение принца Георга? Ну, ты и сам должен понимать, что паренек-то он не глупый. Возможно, сам принц уже понял тот факт, что ему нужно позаботиться о возможных проблемах в будущем. И таким образом сейчас ищет для себя союзников. Такое же тоже может быть, вполне может быть и такое. Глава семьи медленно опустил свой подбородок на скрещенные руки и задумчиво посмотрел вдаль. Только мне хотелось бы сейчас постараться избегать все эти интриги, хотя бы по той причине, что мы не знаем главного, что задумала императорская семья. Я уже молчу про принцессу Елену. Слишком уж показательная у них ссора с отцом. Если бы они поссорились на самом деле, то император явно мог бы спокойно лишить ее звания наследной принцессы, и тогда все встало бы на свои места. Однако он этого не делает. Почему? Хотя сама принцесса демонстративно всем показывает свое недовольство действиями императора. С чем это связано? К тому же, не забудь о том, что она все же вышла замуж. Твоя дочь сама рассказывала о том, что принцесса дорожит брачным браслетом. А значит, у нее с ее супругом какие-то особые отношения. Кто он? Почему про него до сих пор ничего не известно? В конце концов, когда мы найдем его и выясним всю эту секретность? Да, тут слишком много странного. Вернувшись к своему креслу, герцог Нитерн устало опустился в него и слегка прикрыл глаза. Слухи о том, что он действительно пострадал во время нападения на кортеж принцессы возле храма, получили некоторые подтверждения. Однако, сам факт того, что мы никак не можем найти ни его, ни того самого мага-лекаря, который его лечил, уже заставляет задуматься. У меня даже появилась мысль, что мы забыли только об одном месте, где может находиться этот индивидуум. Ты имеешь в виду Академию магии? Тут же слегка рассеянный взгляд старого дворянина стал стальным и буквально острым. Вполне возможно. К тому же, ты не забывай о главном. Там есть свои маги-лекари. Целое крыло Академии не просто так называется лечебным. Я уже молчу о том, какие они опытные и сильные. Если он был в Академии, то его могли вылечить там, а мы этих магов-преподавателей не трогали. Так что, это вполне возможно. Но это говорит о том, что он достаточно молод. Так что теперь нам придется сосредоточить свое внимание на студентах Академии. Сейчас там как раз проходит состязание, и у нас будет возможность заинтересовать некоторых из студентов подобным поиском, просто пообещав определенную поддержку. Главное, все сделать правильно. На этом пока и сосредоточимся. А дочери скажи о том, что наша семья в долгу перед этим пареньком, уже в который раз, так что пусть постарается наладить с ним отношения, может все-таки удастся переманить его на нашу сторону, и тогда, даже если и произойдет столкновение интересов между членами императорской семьи, он никак не пострадает, он и сам должен это понимать, не такой уж он и глупец, как кажется на первый взгляд, если какой-то умник скажет, что этот парень достаточно глуп, чтобы не видеть элементарных вещей, то я просто рассмеюсь такому наивному индивидууму прямо в лицо. Закончив этот разговор, высокородный дворянин снова задумался. Надолго. В последнее время в столице империи вообще происходило много странного, и сейчас его радовало только то, что он сам ранее никак не поддался на некоторые провокации различных дворян, которые начали стягивать собственные силы в столицу империи, хотя бы по той причине, что в Нижнем городе, где было проще всего было спрятать своих людей в виде наемных отрядов или бойцов, чтобы те в нужный момент вступили в бой, если вдруг произойдет что-то вроде мятежа, произошли весьма серьезные беспорядки, достаточно серьезные, надо сказать, что вылилось в кровавую бойню, когда городская стража просто перестала справляться, император ввел в эту часть города представителей легиона, которые достаточно быстро залили эти трущобы кровью, и банально прекратили все, теперь, конечно, там практически никого нет, так, остались единицы из сотен жителей, и вскоре туда набегут новые индивидуумы, которые опять оживят это место, но только на данный момент все эти силы, которые некоторые дворяны стягивали в столицу, были банально уничтожены, так как не смогли остаться в стороне от происходящего, и некоторые из дворян, которые потратились на наемников, сейчас буквально волосы на себе рвали, из-за того, что просто потеряли деньги. Зато семья герцога Нитерн в таких глупостях не участвовала, заранее предусмотрительно опасаясь подобного коварства. А может быть, все это было специально подстроено, все так же размышляя, тихо пробормотал пожилой дворянин, всего лишь пытаясь осмыслить происходящую ситуацию. А что, так тоже вполне могло быть, все только по той причине, что император заранее подозревал о возникновении своеобразного конфликта интересов. И заведомо подстроил подобное столкновение, с помощью той же самой тайной службы империи выследив тех, кто подготовился, и постаравшись уничтожить их силы. Теперь эти дворяне, оставшиеся без поддержки, будут вынуждены либо надолго затаиться, либо начать активно действовать, а это их просто выдаст. Глупо. Именно поэтому старый герцог и старался держаться в стороне от всего этого, и даже намеревался взять и выдать замуж свою внучку. А что, у этого дворянина, который пытался к ней свататься, действительно земли были достаточно удобно расположены, и в данной ситуации, при подобном родстве, высокородные дворяне могли получить довольно надежную поддержку со стороны, и защиту части своих территорий. Вот только теперь, при вновь открывшихся обстоятельствах, сам высокородный дворянин понимал, что это предложение было своеобразной шкатулкой с двойным дном, их заведомо пытались ввести в заблуждение. Да, он знал о том, что этот дворянин не так давно стал графом, однако, ранее он был бароном из достаточно древнего рода. Вот только сам факт, который четко говорил о его сотрудничестве с эльфами, сейчас заставлял высокородного дворянина изрядно нервничать, всего лишь по той причине, что он не хотел подобного родства, так как понимал, что в этой ситуации все может стать куда хуже. Лучше уж обходиться без подобных родственников. Конечно, все это может изрядно разозлить такого дворянина, но выбора нет. Придется призвать его к ответу. В крайнем случае, всегда можно будет нанять бритеров, чтобы они либо искалечили, либо вообще убили этого умника, после чего, с учетом отсутствия у него каких-либо наследников, все эти земли просто перейдут в казну империи. И тогда, если даже у семьи высокородных дворян и возникнут проблемы с какими-нибудь из соседей, то эта территория все же будет нейтральной, потому что император в такие дела не вмешивался, да и не мог, в принципе. Вот только, сейчас, в основном, речь шла именно о противостоянии с императорской семьей. Именно из-за того, что многие из дворян хотели бы потеснить семью императора, хотя бы в правах, а это было не так-то легко сделать, особенно с учетом проблем, возникших в последнее время у высокородных дворян империи, несколько семей которых уже прекратили свое существование. Да кто же ты такой, слишком уж хорошо ты все продумываешь, и это странно, молодая и достаточно красивая девушка, внимательным взглядом своих серых глаз проводила уходящего по аллее прочь молодого паренька, одетого в мантию студента Академии Империи Суран, и имевшего на воротнике значок кафедры артефакторики и алхимии. «Ведь не зря же отец мне настоятельно советовал постараться выяснить про тебя все, что только возможно». По сути, молодая девушка была дочерью герцога Ривауле из королевства Анбург. И перед тем, как отправиться в это место, леди Роксана получила от отца весьма серьезные намеки на то, что молодой паренек, которым, как оказалось, интересуются очень многие, был как раз тем самым мальчишкой, который когда-то, несколько лет назад, спас дочь герцога, когда ее любимый и теперь уже прекрасно вымуштрованный конь едва не унес девушку в темный лес. Тогда еще вся эта странная охота, которую пытался устроить ныне покойный принц Александр, сама по себе выглядела весьма странно. И многие из молодых дворян, глупо сунувшихся в темный лес, банально погибли. Вспоминая эту ситуацию, дочь герцога Ривауле сразу же ощущала очередной приступ страха, который ее тогда охватил. И только странный мальчишка, метнувшийся на перерез несущемуся во весь опор и закусившему у дела коню, спас ей жизнь. Ее отец тогда искал этого мальчишку, но найти, правда, так и не смог, так как говорили, что он погиб в темном лесу, хотя сам герцог хотел забрать его к себе, хотя бы в услужение. Все-таки сообразительные слуги, даже если они из дворянской семьи, стоят определенного внимания, и тут ничего не поделаешь. Надо сказать, что отец Роксаны тогда даже расстроился, ведь, по сути, их семью неблагодарной назвать в принципе никто не мог, и тут вдруг выясняется, что тот самый маг-универсал, которым так заинтересовался даже их сошедший с ума король Кирилл В., являлся тем самым мальчишкой Юрием Левицким, пропавшим практически сразу после той проклятой охоты принца Александра. Этот мальчишка ей еще тогда, в прошлом, когда остановил ее коня, показал себя очень странным. Однако здесь, внимательно глядя на его независимый вид и весьма предвзятое отношение ко всем окружающим, она вдруг поняла, что он действительно отличается от всех тех, кого сама Роксана видела ранее. Хотя бы тем самым фактом, что он на все эти титулы особого внимания не обращает. Взять хотя бы представителей королевства Анбург, да, среди них были и другие представители герцогских семейств, однако, по сравнению с представителями семейств герцогов из империи, они все равно стояли на более низкой ступени. Однако, насколько она поняла из уже услышанных ею слухов, этот парень легко и свободно общался даже с принцем, принцем императорской крови, и этот факт уже сам по себе заставлял ее настороженно относиться к нему. Почему он так легко позволяет себе подобные шаги? Ведь, по сути, сам этот Юрий является беститульным и безземельным дворянином, так как его земли, насколько ей было известно, а вернее земли его семьи, забрал себе местный граф, то есть этот паренек, кроме того, что имел отношение к дворянской семье, не имел ничего. Вот только сейчас здесь, в столичной академии империи, вокруг него буквально увивались различные высокородные, что и заставляло девушку изрядно переживать. Да, сейчас она могла спокойно именоваться маркизой, и, по сути, многие из дворян королевства уже пытались к ней свататься, вот только сама девушка никого из них к себе подпускать не хотела. Ну, не видела она среди них достойных. Этот же мальчишка вел себя так, как будто бы общался с ровней. Сначала это даже как-то оскорбило дочь герцога Ривауле. Однако, немного погодя, Роксана поняла, что происходит. И почему этот парень позволяет себе подобные поступки? Все это происходило только по той простой причине, что все эти разумные были вынуждены сейчас с ним считаться. К тому же, подозрения ее отца о том, что этот парень действительно больше никак не ассоциировал себя с их родным государством, имели бы собой жесткое основание. Какие стало известно, этот парень попал в темный лес, где прожил несколько лет, что, по своей сути, считалось в принципе невозможно, еще до того возраста, когда должен был дать клятву вассалитета хоть кому-то, и уже только поэтому можно было понять, что он никому и ничего не был должен. А учитывая тот факт, что случилось с его семьей, можно было понять, что у него есть определенные претензии к дворянам королевства Анбург. Ведь кто-то же поспособствовал гибели всей его семьи, и этот факт недооценивать было нельзя. Возможно, именно поэтому он и не пытался контактировать со своими, так сказать, согражданами. Ко всему прочему, логика в его словах и действиях все-таки была, так как этот парень прямо указал желающим с ним столкнуться на полигоне на тот факт, что чести им это столкновение не принесет, хотя бы по той простой причине, что в данном случае они сами себя опозорят. Именно тем, что выступили против студента младшего курса, и тот факт, что его силы могут быть несоизмеримы с их собственными, в данном случае никого не будет интересовать, хотя все равно были и те, кто не хотел слушать голос разума. Вот, например, в их группе был один молодой граф, который, видимо, именно для того, чтобы постараться как-то возвыситься в глазах молодой маркизы из семьи герцогов Риволи, очень сильно хотел попытаться столкнуться с этим парнем на полигоне, и буквально при каждой встрече пытался его спровоцировать. То есть, в конце концов, этот паренек заявил, что с удовольствием встретится с этим графом, но только в дуэльном круге, и во время дуэли до смерти, при этом с какой-то грустью дав понять, что по-другому сражаться не умеет, он умеет только убивать. Естественно, что подобный подход к делу слегка ошарашил не только молодого графа, но и других представителей королевства Анбург, банально не ожидавших такого заявления со стороны какого-то простого дворянина без титула и земель. Так как парень с ними церемониться тоже не собирался, он открыто заявил о том, что играть в такие игры, да еще и по их правилам, просто не намерен. А такие умники хотели всего лишь спровоцировать его, желая получить возможность столкнуться с ним именно во время магического поединка. И в данной ситуации это играло против них. К тому же, сама молодая высокородная дворянка сейчас довольно предвзято относилась к таким утверждениям, и открыто заявила, что ей такое столкновение интересов было совершенно ни к чему. И этот факт быстро остудил горячие головы таких умников. И все только потому, что семье Риволи этот парень был интересен именно живым и здоровым, а не в виде трупа. Так что сейчас всем этим умникам пришлось сосредоточиться именно на состязании учебных заведений, куда они и приехали. Вот где им было развернуться изо всех возможных сил, ведь противник им тоже попался достойный. Тем более, что представители этой самой Академии Империи также сдаваться не собирались. Несмотря на прямой намек о том, что они хотели было смухлевать, банально подставив вместо себя студентов-второкурсника, им сейчас приходилось бороться изо всех возможных сил. И все только ради того, чтобы удержать своеобразную пальму первенства в этом сражении. Также стоит отметить, что их одаренные на самом деле стоили особого внимания. Сама же молодая девушка в таких поединках принимала участие в основном как своеобразный наблюдатель, хотя некоторые из присутствующих могли воспринимать ее больше как какой-то приз. Взять хотя бы того самого молодого графа, услышав намек дочери герцога на то, что ей плевать на его ухищрения в провокации этого странного паренька Юрия Левицкого, он решил показать ей свое мастерство в сражениях со студентами академии. И, надо сказать, что сумел немного удивить своего противника. Только вот в первом бою против него вышел не студент столичной академии империи, а студент из другого учебного заведения, из одного из соседних королевств. И сразу стоит отметить тот факт, что он был достаточно серьезным противником, так как сразу сформировал защиту, а потом принялся долбить по тому самому графу, который намеревался решить дело быстро, боевыми плетениями малого фаербола, заставляя бестолково метаться по полигону в надежде на то, что противник ошибется. Благодаря тому, что он сделал стену огня в виде защиты вокруг себя, ему было проще защищаться, ведь такая защита легко могла сдержать атаку не меньше 2-3 малых фаерболов. При этом, данный парень не забывал ее регулярно поправлять, добавляя энергию. То есть, даже если фактически выпущенные впустую магические плетения молодого графа и попадали в эту защиту, то пользы от этого не было никакой. И так могло продолжаться достаточно долго, но продолжалось до тех пор, пока сам молодой граф полностью не выдохся и не был вынужден признать свое поражение, хотя ему этого очень сильно не хотелось. Но очередной фаербол, взорвавшийся поблизости и отшвырнувший его тело на стены ограждения полигона, четко дал понять, кто победил. Да если бы мне под ногу этот камень проклятый не подвернулся, то я бы, вполне естественно, попытался все-таки оправдаться молодой дворянин, особенно в присутствии дочери герцога. Однако сама Роксана прекрасно видела, что сам граф проиграл это столкновение еще до начала, когда вместо того, чтобы также позаботиться о защите, решил попробовать атаковать потенциального противника, что и вылилось в этот балаган, в котором он играл отнюдь не ведущую роль. Теперь-то он мог говорить все, что угодно, только вот оправдать свои ошибки он в принципе не мог. Это было бессмысленно и, по сути, бесполезно. Хотя даже несмотря на свой проигрыш, все равно пытался показать свое величие, но из состязаний вылетел. Теперь в дело вступили те, кто не так кичился своим родословным древом, а больше силой. Надо сказать, что все эти истории о силе представителей Академии Империи также не были на пустом месте основаны. Именно потому, что представители этого учебного заведения действительно были сильны, по сравнению с остальными. По крайней мере, опыта в использовании магических плетений у них действительно хватало, и этот факт приходилось учитывать. Хотя сама девушка из разговоров с тем самым Юрием уже понимала один важный нюанс, который открыто касался именно того факта, что среди этих выступающих за Академию студентов были и представители других государств, а не только Империи Суран. И, по сути, в будущем они могли бы вернуться на свою родину, против представителей учебного заведения которого сейчас выступали. В этом и была основная хитрость представителей этого учебного заведения, которую заранее приходилось учитывать. И этот факт немного нервировал дочь герцога Ривауле, ведь она прибыла сюда не просто так. Роксана и сама прекрасно понимала, что на территории родного королевства сейчас положение дел было таково, что ее отец, как высокородный дворянин, вполне закономерно и в чем-то даже банально хотел защитить ее от возможных проблем и сложностей, которые могли возникнуть в результате начала гражданской войны. Но, ко всему прочему, были и другие причины, одной из которых была попытка вернуть этого самого Юрия Левицкого обратно в королевство Анбург. И тут у девушки был полный карт-бланш, если так можно было бы сказать. «Ваше высочество, ваши опасения не сбылись», — вежливо наклонив голову, стоявший перед наследной принцессой Еленой Разумной, принялся докладывать последние новости из Академии Магии. Несмотря на то, что представители Академии точно хотели попытаться выставить против прибывших из других учебных заведений разумных вашего супруга, у них ничего не вышло, а парень оказался достаточно сообразительным и прямо указал на тот факт, что таким образом они не только оскорбят тех, кто прибудет к ним для этого своеобразного состязания, но и себя самих выставит не с лучшей стороны. Поэтому им и пришлось отказаться от этой идеи. Сам же ваш супруг на данный момент усиленно занимается учебой, а также довольно часто заходит в банк гномов. По крайней мере раз в месяц точно. И это настораживает. Ну, в том, что он достаточно умный парень, я не сомневаюсь. Тихо усмехнулась своим мыслям девушка, но потом все-таки сосредоточилась на том, что говорил ее агент, старательно следивший в последнее время за перемещениями Юрия. «А что ты говоришь про гномов? Чего это он так зачастил в банк? Неужели деньги у них в долг брал? Вроде бы Георг мне ничего такого не говорил, а я ведь просила за ним присматривать. Прошу прощения, ваше высочество». Тихо выдохнув, старый верный стражник, который уже достаточно давно был телохранителем самой принцессы, так и присматривал теперь за этим молодым пареньком, после чего продолжил говорить, заметив вопросительный взгляд своей хозяйки. Но тут ситуацию осложняет не то, что он туда ходит, а именно то, как его там встречают представители банка. Вы когда-нибудь видели, чтобы даже стражники-гномы, которые стоят на входе в банк, кланялись человеку-посетителю? Да они даже на особ из герцогских семейств никак не реагируют. На представителей семьи императора не реагируют. А тут вдруг голову стали наклонять. Более того, мне странным показалось еще кое-что. Ваш супруг ходит постоянно с пустыми руками. По сути, у него вроде бы ничего в руках нет. Однако, я подозреваю, что у него при себе имеется сумка путешественника. Так что точно сказать, что именно он туда приносит и оттуда выносит, просто нельзя. Но я заметил, что, например, покупая какие-нибудь ингредиенты для алхимии или артефакторики, вроде и тех самых расходных материалов или каких-то там корней и трав, он их все время прячет под мантию. И даже кое-кто заметил у него там своеобразный пояс с карманами. Возможно, это артефакт, вроде сумки путешественника. Кстати, расплачивается он деньгами как раз из этого самого пояса. За пару золотых монет нам об этом рассказали представители того самого трактира и ресторации, где он закупается продуктами. Ко всему прочему, стоит отметить еще и тот факт, что он в последнее время, по крайней мере, пару-тройку месяцев, начал старательно скупать копченое мясо разных сортов, а также и соленое в бочках, маринованное, то есть то мясо, которое долго хранится. И тот факт, что мы ни разу не видели, чтобы ему хоть что-то доставляли до Академии, свидетельствует о том, что у него действительно есть сумка путешественника, и, судя по всему, весьма качественная, возможно даже изготовленная из каких-нибудь серьезных материалов, или же древними мастерами. Ну, куда бы он еще мог засунуть, например, несколько тех же самых свиных копченых окороков. Причем практически всю полную заднюю часть свиной туши, он даже полностью копченые и жареные свиные и коровьи туши забирает. Зачем и куда, этого мы не знаем. Но такие запасы в прошлый раз он делал именно перед тем, как собирался снова отправиться куда-то в экспедицию. А вот это уже куда интереснее, чем можно подумать на первый взгляд. Услышав про экспедицию, тут же нахмурилась принцесса, сама уже прекрасно понимая, что этот парень ничего просто так не делает. Вряд ли он такие припасы носит в банд гномов. Гномам-то они зачем? А вот тот факт, что он может с ними сотрудничать, сбрасывать со счетов явно не стоит. Будьте внимательны. Кстати, что там с эльфами случилось? То они всем надоедали, а то вдруг исчезли. Вам хоть что-то известно? В данном случае, ваше высочество, можно сказать одно. Мы не можем определить, куда они делись и по какой причине это вообще произошло. Коротко пожал плечами старый стражник и немного погодя добавил. Дело в том, что в ту самую ночь, когда исчезли эльфы, была своеобразная ложная тревога. Кто-то утверждал, что Юрий в одиночку вышел за пределы Академии. Однако доказательств этому мы не обнаружили. Хотя бы по той простой причине, что Юрий в одиночку никуда не выходил. Особенно в последнее время. Так что считать его глупцом я бы не стал. Но стоит отметить тот факт, что его походы стали слишком уж предсказуемыми. При этом он не нарушает правила, и в одиночку действительно никуда не ходит. Кстати, его воинов, которые его сопровождали из экспедиции, по подозрениям, людей герцога Нитерн, были мастерами меча, мы так и не обнаружили. Они просто исчезли, словно их и не было. А потом случились эти неприятности в Нижнем городе. Может, они и там были в чем-то замешаны, этого точно сказать не получится. Однако сейчас их искать в городе просто бессмысленно. При всем этом, эльфы точно в ту самую ночь исчезли. Тайная служба империи старательно перепроверила резиденцию пропавшего посла эльфов. Так как понятно, что от эльфов скоро прибудут возмущенные петиции о том, что куда-то исчезли их представители. Однако, нам не это важно. Важно то, что это пытались связать с вашим супругом. Однако мы точно знаем, что он Академию в тот вечер не покидал. Для него это было неестественно. К тому же, якобы, он один ушел куда-то в переулки Верхнего города. Я больше склоняюсь к тому, что это была какая-то игра тайной службы империи. Возможно, вашему отцу просто надоели выходки эльфов, и он решил их спровоцировать. Чуть ли не все, кто интересовался вашим супругом, тогда переполошились. Вот только, все оказалось впустую. Только эльфы исчезли. Видимо, их очень заинтересовал ваш супруг, их активность в академии тоже была излишней. Часть пыталась подобраться к вашему брату, а часть к Юрию Левицкому. Однако, когда случилась эта ложная попытка выйти за пределы академии, а в том, что это была ложь, я точно уверен, так как ваш супруг в это время находился в своем коттедже на территории общежития академии, именно эльфы всем составом своей группы бросились его преследовать. Где и исчезли? Так ты думаешь, что это дело рук моего отца? Тихо усмехнулась Елена, медленно покачав головой. Ну, что же, это вполне похоже и на старого графа Рейха. Этот старый ублюдок еще и не такие провокации может устраивать. И, видимо, эльфы попались. Где они могут сейчас находиться, мне совершенно не интересно и не важно. Важно для меня именно то, что они пытались преследовать Юрия. Кстати, что по его поведению? Были ли у него в последнее время приступы головной боли? У вас что-нибудь есть по этому вопросу? В данном случае, ваше высочество, могу констатировать тот факт, что приступы у него прекратились. Задумчиво выдохнул бывший телохранитель, а теперь фактически тайный агент принцессы. Однако могу сказать, что он все еще не расстается с той самой тростью. Иногда замечали, что он останавливается на месте, словно задумавшись, и опирается на эту трость, словно обвисая всем своим телом. Возможно, это своеобразное проявление головных болей, точно сказать невозможно. А пара попыток подослать к нему магов-лекарей ни к чему не привела. Мы знаем, что маг-лекарь, курирующий кафедру лекарства в академии, сам пытался его осматривать, и результат был не совсем утешительным. Но я могу сказать одно. Кажется, что сейчас его состояние немного стабилизировалось.